«Колдун!» – пораженно выдохнул Ерик. Здоровяк сквозь зубы грязно выругался. Коста наоборот почувствовал облегчение. «Хорошо, что пошли не они, иначе лежали бы сейчас на земле вместо тупых уличных головорезов». Первым подтверждением правильности, что на дело подписали других, стало, когда четырех не самых легких бугаев, перегородивших переулок, швырнуло назад, как пушинки, протащило по булыжникам под конец, приложив головой. А ведь незнакомец в капюшоне все лишь небрежно повел рукой. Можно было, конечно, списать на действие неизвестного артефакта или амулета, такие штуки при желании можно найти, особенно если обладаешь деньгами, а дружок Нильса, судя по наряду, не бедствовал, однако предчувствие беды не отпускало. Вторым фактом правоты стал кинжал, вспоровший пузо одному из напавших сзади. Коста не успел заметить, откуда странный человек в плаще его вытащил, но хорош разглядел, как после использования тот растаял черной дымкой в воздухе, словно его и не было. Последним ударом стал сгусток фиолетового огня. Тогда стало окончательно ясно, кем является спутник должника Нильса. «Ну и что будем делать? С колдуном нам не справиться?» – уныло вопросил Ерик. «Он нас на завтрак съест и добавки попросит?» – поддержал Тугар и испытывающий уставился на вожака. В глазах здоровяка плавала неуверенность. Коста это сразу просек. Несмотря на свои габариты, связываться с колдуном Тугар не хотел, и судя по унылой физиономии мелкого члена банды, тот тоже. А ведь изначально это была именно его идея. В груди вспыхнула злость. Коста, не сдерживаясь, наградил карманника за трещиной, заставив голову на квелой шее дернуться. «За что?» – возмущенно вскинулся Ерик, потирая затылок. Удар вышел сильным, но слегка смазанным. «Ты поговорил с обслугой в гостинице, как я велел?» Вместо ответа спросил Коста, для порядка грозно нахмурив брови. Бить он мелкого больше не думал, выпустив злость, но показывать этого не собирался. Здоровяк с интересом обратил взор на хорька, тоже желая услышать рассказ. Пока они вдвоем с Костой следили за странной парочкой, Ерика послали в королевский двор узнать через слуг о постояльцах. Даже выделили на это последние монеты, которых и без этого оставалось катастрофически мало. «Что узнал?» – прогудел Тугар, поддерживая вожака. Ерик скривился, но заметив, как лидер опасно приподнимает ладонь, торопливо затараторил. «Живут наверху в лучших комнатах, приехали почти перед самым началом осады, платит золотом не скупясь. У колдунов всегда золотишко в избытке», — завистливо пробубнил Тугар. «Заткнись», — рыкнул Коста, кивнул Ерику. «Дальше. Колдуну чуть ли не каждый день водит девиц из веселого дома, ест и пьет только лучшие, дорогое вино, яство», — продолжил Ерик. Учитывая утреннее посещение дешевой харчевни, выглядело полным издевательством, но Коста, как ни странно, не отреагировал, морща лоб и что-то напряженно обдумывая. «Как ведет себя колдун? В смысле, как говорит, какие манеры? Похож на благородного или просто богач?» Вопрос заставил нахмуриться, похоже, такие уточнения мелкий проныра не делал. «Бездна знает», — пожал плечами Ерик, но вспомнив, добавил. «Служанки говорят, моется чуть ли не каждый день, воду наверх таскают и ванну целую нагревают. Плещется долго, иногда девок с собой берет, развлекаться». В голосе воришки послышалась зависть. Ему тоже хотелось бултыхаться в горячей воде днями напролет, купать в ванне дорогих шлюх и пить редкое вино. «Не для обычного купчишки забавы», — пробубнил Тугар. В голосе здоровяка тоже проскользнули отчетливые завистливые нотки. «А при чем тут благородный, неблагородный?» — не понял Ерик, встряв. «Нам какая разница, колдун он и есть колдун», — карманник пожал плечами. Коста хмыкнул и задумчиво обронил. «Если маг благородный, то можно поступить по-другому. Придем и скажем, что человек, который ему служит, должен нам денег. Борзить не будем, просто расскажем правду». Он по очереди оглядел приятелей подельников и пояснил. «Аристократы признают долги, эти сволочи щепетильны в вопросах чести. Глядишь, что и выгорит». Глава 5.5. Иногда легко давать советы другим и тяжело следовать им самому. Взглянуть на ситуацию с разных точек зрения, найти неочевидный ответ на очевидный вопрос, выйти за пределы выстроенной в сознании картины окружающего мира, увидеть то, что не видно другим, и указать выход. Красиво звучит, умно. Знать бы еще, как это дерьмо притворить в жизнь. Уже 4 часа я сидел в номере гостиницы и тупо пялился в окно, выходящее на площадь, пытаясь придумать способ, как провести 2 магических ритуала подряд в осажденном городе, так чтобы это не привлекло внимания и не подняло переполох среди стражников, остающихся на стороже, учитывая постоянные попытки вражеской армии заслать за стены лазутчиков или устроить диверсии. В голову ничего не приходило, напал ступор, мелькали какие-то безумные обрывки насчет магических обрядов прямо в центре города на центральной площади с ограждением из магического щита, вызовом демонов через гигантскую пентаграмму и другие подобные глупости. В какой-то момент пришлось признать, что ничего не получается. Так бывает, когда думаешь о чем-то долго и упорно, разум устает, отказывается работать, и впадает в ступор, не желая рождать новые идеи. Решение только одно – резко сменить обстановку, выбросить все из головы, позволив подсознанию поработать за осознанную часть мозга. И когда придет время, решение появится само, всплыв из глубины словно призрак, обретая четкие очертания сначала в виде случайной мысли, затем в форме конкретного плана действий. Забыть и дать ответу созреть самому. В противном случае я здесь просто свихнусь. Я глянул в окно, снаружи быстро темнело. Зажглись факелы, вставленные в держателях на внешних стенах домов, редкие фонари, работающие на масле, берегли, не желая расходовать ценный ресурс. Площадь пересекло несколько фигур, направляясь в разных направлениях, кто-то в бордель, кто-то в ресторан и трактир. В этой части города проживала обеспеченная публика, старающаяся жить по старым порядкам, словно под стенами города никакой вражеской армии нет, и что чуть ли не через день оттуда не прилетают туши мертвых животных, распространяя очаги заражения. Вспышки болезней, кстати, появлялись с завидным постоянством, но превращаться в полноценные эпидемии не спешили. И дело вовсе не в слаженной работе экстренных городских служб, как можно было подумать, таковых здесь отродясь не бывало, а в типах распространяемых бактерий, не желавших превращаться в устойчивый патоген, или как там эта хрень называется. Какая-то у андерцев случилась накладка, видимо, без мертвителя превратить мертвые туши скота в полноценный источник заразы толком не получилось. По крайней мере пока. С одной стороны горожан это радовало, с другой держало в постоянном напряжении. Никто не знал, что еще придумают враги, усложняя жизнь жителей. Армии из-под стен не думали отступать. Король Леандара твердо решил захватить Венисгард и не намеревался отказываться от замысла. У местных это, разумеется, провоцировало тревогу. Да и черт с ними, я набросил плащ. Нильс свалил еще днем, бросив что-то невразумительное о срочных делах, оставив меня одного разбираться со способами решения общей проблемы. Но больше думать я не мог, надо отвлечься. Быстрый спуск по ступеням вниз. В зале расположенного в гостинице ресторана собирается народ. Здесь обычно ужинает степенная публика, не позволяющая себе лишнего в виде криков, битья посуды и других развлечений, присущих вечерам в более громких местах. Я на секунду застыл, уловив аромат готовящейся на огне нежной телятины под кисло-сладким соусом. Кухня здесь действительно замечательная, не в пример другим заведениям. Но нет, не сегодня. Сегодня нужен шум и гам. Нужно отвлечься, выметая из головы лишнее. Я решительно толкнул дверь и вышел наружу. На крыльце чадили два факела, от дерганного света по земле разбегались такие же дерганные тени. Дохнуло приятной прохладой вечера. Не останавливаясь, пересек улицу рядом с гостиницей и углубился в узкий переулок. Здесь можно не опасаться грабителей, пока работники удавок и залитых свинцом дубинок обходят центр города стороной, опасаясь стражников, готовых с радостью сорвать злость по любому подходящему поводу. Несколько попавшихся навстречу гуляк уже что-то радостно напевали, предвкушая веселую ночь. Не все в городе переживали о будущем, некоторые пытались забыться и уйти от проблем, делая вид, что ничего не происходит. Тактика из разряда – засунуть голову в песок, и все рассосется само собой, и жизнь придет в привычную норму. Но рано или поздно придет осознание, что ничего не будет прежним, но тогда станет поздно, подумал мельком, успев заметить, как из проезжающей мимо повозки раздался женский смех, следом загоготал мужской голос. Настоящий пир во время чумы. Хотя, с другой стороны, а что еще людям делать? Сидеть в ожидании смерти, так и спятить недолго. Какие-то непоследовательные мысли, то осуждающие, то одобряющие вечерних гуляк, мелькали в голове бешеным хороводом. Не хотелось задумываться, тем более на чем-то конкретном. Хотелось просто выбросить все из головы, но сознание упорно цеплялось за окружающую реальность, в глубине разум оставался настороже, подмечая детали снаружи. Кто куда идет, кто во что одет, бросил подозрительный взгляд или опасно приблизился. А вон в том темном углу удобно устроить засаду, Удар ножом и тело можно оттащить в темень, чтобы раздеть догола, забрав даже шмотки. Неосознанно мозг это подмечал, заставляя держаться на стороже. Ментальные практики адептов марша давали о себе знать даже когда сознание целенаправленно желало расслабиться. Я добрался до таверны без приключений, зашел в зал через широко распахнутые двери. Навстречу метнулось тепло жарко натопленных жаровин, в ноздри ударил запах эля, вина и жарящегося мяса. Гул голосов, крики, стук глиняных кружек и громкий ор ревущих глоток. Навстречу вышел хозяин, узнал. Я уже здесь бывал, показав себя щедрым клиентом. Ваша милость, приятно вас снова видеть, склонился в угодливом поклоне юркий мужичок. Забавно, но обычно владельцы таких заведений имели более дородную консистенцию, этот же отличался худобой. Смотрю, людно у вас сегодня, я кивнул, отвечая на приветствие. Хозяин заулыбался. Народ хочет развеяться, он развел руками, словно говоря, что с меня взять, я лишь даю людям то, что они желают. И это правда. Элли вино лилось рекой, в углу на скрипке играл менестрель, задорная мелодия разносилась по залу, задавая темп атмосфере праздничного веселья. Хохот гуляющих девиц, между столов снуют служанки, разнося тарелки и кружки. Кто-то залез на стол и пытался что-то сказать, должно быть произнести тост, но его с ревом стащили обратно, опрокинув несколько кувшинов с напитками. Мгновенно вспыхнула драка, но вышибалы не дремали, мигом скрутив дебоширов и выведя под руки до выхода. Компания за столом не заметила потери бойцов, с новой силой продолжив веселье. Я прошел вслед за хозяином к лестнице, ведущей на второй ярус, здесь было поспокойней, но все, что происходило на первом этаже, оставалось видно из-за деревянных перил. Как обычно, вино, мясо, запеченные овощи, осведомился худосочный владелец таверны и, не ожидая ответа, произнес: «Я пришлю служанку, она все принесет». С моей стороны небрежный кивок, взгляд метнулся за перила, на уровне, где я сидел, висела огромная люстра, полная огарков свечей, переделанная из обычного колеса телеги. «Будь прокляты андорские ублюдки и их сраный король!» — внезапно воскликнул какой-то мужик, вздымая над головой огромную кружку, полную эля. Тост встретили одобрительным ревом. Многие вскочили на лавки, кто-то азартно затопал ногами, поддерживая толпу. У моего столика остановилась служанка, серый чепчик слегка съехал на бок, из-под ткани выбивается прядь волос, лицо запыхавшееся, на переднике и платье пятна, следы пролитого в торопях эля. «Это вам», — торопливо произнесла она, быстро сгружая с овального подноса тарелки с едой и кувшин с кубком. Кувшин запечатан, что указывает на дороговизну, вина попроще хранили в объемных бочках, разливая при открытии и стараясь, как можно быстрее продать. «Спасибо, милая», — поблагодарил я и щелчком бросил мелкую монетку. Поймав подарок, девушка изобразила Книксон, по крайней мере попыталась это сделать, уставшая мордашка озарилась улыбкой. «Спасибо, милостивый сударь», — сказала и убежала. За столами ждали другие нетерпеливые гости. Мелко порубленное жареное мясо со специями на листьях салата, отдельно запеченные на открытом огне овощи, немного порезанного на дольки сыра и пара кукурузных лепешек из печи. Вполне достойно для начала неплохого ужина. Я налила в кубок вина, вдохнул аромат и замер, краем глаза отметив внимание к своей скромной персоне. Их было трое, они заняли место через несколько столиков от меня, пришли только что, делая вид, что разговаривают с подскочившей взять заказ служанкой, но то и дело бросали искоса взгляды в мою сторону. Проявленный интерес было невозможно не заметить, но кажется, на это и строился расчет. Я сделал глоток и повернул голову, открыто изучая незнакомую троицу. Первый здоровый, как бык, таким идеально подходит определение, бугай. Второй мелкий, с бегающими глазками, морда хорька то и дело находилась в движении. Третий и последний, судя по ухваткам, лидер. Одет чуть лучше остальных, с претензией на куртуазность. Получалось плохо, потому что манеры выдавали простяцкое происхождение. Хотя надо отметить, парень все же старался, вел себя поприличнее коллег, друзей, подельников. Заметив, что на них обратили внимание, вожак поднялся, сделав знак колоритной парочке оставаться на месте и в развалочку двинулся в мою сторону. «Коста», — представился он и вопросительно указал глазами на свободный стул напротив. Помедлив, я разрешающе кивнул. Парень, хотя какой парень, молодой мужик, вел себя правильно с точки зрения поведения принятых в приличном обществе, значит, знал обращение и зачатки правил этикета. Многие из среды, откуда он явно был выходцем, судя по сопровождавшим спутникам, просто бы уселись без спроса. Нагло поставив локти на край стола и уставившись немигающим взглядом, стараясь напугать жирного каплуна, так вроде называли богачей среди местного криминалитета. Впрочем, могу ошибаться. Гахор, я ответил на вежливость вежливостью, хотя сначала хотел промолчать, наблюдая, что последует дальше. Вы человек занятый, не буду тратить ваше время, поэтому скажу прямо, если вы не против, произнес парень, представившийся Костой, с явными повадками человека, чья сфера деятельности лежала за границами закона. На обычного уголовника он не походил, но и на добропорядочного буржуа тоже. Скорее на наемника, но не из тех, кто машет мечом, а из тех, что выполняют деликатные задания толстосумов. Поймав себя на этой мысли, сразу вспомнил Нильса. Любопытно, сфера деятельности обоих явно пересекалась, не может ли быть здесь связи? Старые приятели решили связаться со следопытом, но при чем здесь я? Могли просто перехватить Нильса на улице. Или разговор предполагался не слишком дружелюбный, а учитывая сколько в центральных районах стражников, выяснение отношений вполне могли закончиться в камере городской тюрьмы. Как показал дальнейший разговор, я почти попал в цель. Говори, я поощрительно кивнул, подумал и сделал глоток из кубка. Вино оказалось чудо. Как хорошо, не зря хозяин таверны дерет за кувшин дикие цены. Коста проследил за мной голодным взглядом, понял, что предложение присоединиться к трапезе не дождется и начал говорить. На вас работает человек по имени Нильс, мы его знаем, он нас тоже, последовал небрежный кивок назад и в бок в сторону стола с коллегами по опасному бизнесу. Любопытный момент, он сказал работает, что выдавало, что он родом из Венисгорода или как минимум прожил долгое время в вольном городе. Выходец из земель, где правит аристократия, сказал бы, служит. Интересный нюанс, не знаю, может и не пригодится, но заметку в голове сделать стоит. Допустим, я кивнул, бросил рассеянный взгляд через перила, где народ на первом этаже трактира продолжал веселиться. Он должен нам 100 золотых монет, весомо произнес Коста и замолк. С моей стороны последовало неопределенное пожатие плеч. И что, я здесь при чем? Ваши старые разногласия меня не касаются. И если уж на то пошло, наши отношения с Нильсом вряд ли можно охарактеризовать, как отношения нанятого работника и работодателя. Скорее это партнерство на взаимовыгодных началах. Заявление вызвало короткую заминку. Кажется, не этого парень ожидал. Но он служит вам, разве нет? Настойчиво спросил он, в этот раз применив принятую среди знати форму. Я же сказал, у нас другие взаимоотношения, основанные на взаимном интересе в нескольких общих делах, после решения которых мы разойдемся, терпеливо пояснил я. Может показаться странным, зачем вообще распинаться перед непонятно кем, вместо того, чтобы указать на выход. Для этого даже не пришлось бы применять силу, хозяин таверны с маячившими за спиной массивными вышибалами обеспечил бы должный покой дорогому клиенту в мгновение ока. Однако, когда пришло понимание, что устроившийся напротив парень занят в околокриминальном бизнесе, произошел тот самый толчок, решение, которое я искал на протяжении последних 4 часов. Точнее не само решение, а наметки на него. Но в этом случае, это уже было что-то. Просвет забрезжил, оставалось только домыслить идею, сформировав четко расписанный план. Остальное пройдет, как по маслу. То есть вы не будете признавать долг? Угрюмо осведомился Коста. Я слегка наигранно приподнял брови. С какой стати? Разве я вам что-то должен? Это долги Нильса, ему с ними и разбираться. Парень угрюмо засопел. Тогда мы не можем гарантировать, что он при этом не пострадает. Наконец изрек он и сделал движение подняться. Я остановил его движением ладони, велев сесть на место. Взял в руку бокал, неспешно покрутил его, изучая сидящего напротив собеседника. Тот ответил слегка вызывающим взглядом. Наглец, но не дурак. По крайней мере старается сдерживаться. Другой на его месте мог вести себя нагло, этот же осторожничает. Вопрос почему? Знает что-то, например, обо мне, что я не совсем обычный человек. Это бы объяснило сдержанное поведение. Хэймэм, любопытно. Откуда мог узнать? Мозг быстро перебрал всевозможные варианты и в конце остановился на самом очевидном. Нигде кроме злосчастного переулка сегодня днем я в Венисгорде магию открыто не проявлял, значит видел нападение уличных грабителей. Взгляд метнулся к столику с здоровяком и хорьком, не исключено, что видел в компании. За нами следили, в принципе идея не выглядела особо удивительной, Если держались на расстоянии, соблюдая дистанцию, вполне могли проследить. В конце концов, мы не делали попыток скрыться, шли открыто, не особо оглядываясь. Если грамотно подойти к делу, то можно остаться незамеченным даже на пустынных улицах осажденного города. Вот если бы я считал, что за нами следят, то скорее всего обнаружил бы хвост, но кто думал, что это вообще кому-нибудь нужно? Вопрос риторический. Хорошо, в целом, кажется, я понял ситуацию. Я поставил кубок на стол и посмотрел на собеседника. Но как я уже сказал ранее, я не имею отношения к долгам Нильса. Пауза. Парень вновь начал приподниматься. Однако, продолжил я, в свете некоторых последних событий, у меня есть для вас выгодное предложение, которое принесет вам намного больше, чем 100 золотых монет. Что скажете? Коста уселся обратно, сказал: «Я слушаю». Глава 6. Здесь всегда было ветрено. Вершину башни обдувало со всех сторон, создавая впечатление, что ветра бьют одновременно с разных направлений. Отсутствие малейшего барьера, ровная площадка и огромная высота только усиливали эффект, заставляя слабых духом держаться подальше от края. Плоская поверхность и несколько вырастающих из камня гигантских зубцов, похожих на загнутых внутрь клыков, вот и все, что было на вершине главной обители магов. «Ты предал нас, ты предал коллегию, предал ее принципы, предал империю. Тебе нет места в совете», — голос из-под глубоко надвинутого капюшона разносился раскатом, слова рвали ветер, унося за пределы границы. Видна только нижняя половина лица, старческая кожа, короткая седая бородка, плотно сжатые тонкие губы, кривившиеся в презрении. «Это вы предали принципы коллегии, свободу выбора истинного пути», я говорю спокойно и твердо, ощущая за собой уверенность в собственной правоте. В отличие от оппонента, мой капюшон отброшен назад, полы плаща развиваются, открывая традиционное одеяние заклинателя мага. Фасон классический, но расцветка нестандартная, черная на темно-коричневом, дань памяти родовым цветам. Моя поза не выражает покорность, как ожидалось, наоборот, подбородок гордо вскинут, в глазах непреклонная решимость идти до конца. Собеседник это видит и заходится в гневе. «Тебя лишат доступа в башню», — гремит голос из-под капюшона. «Ты больше не входишь в ближний круг идущих по истинному пути. Тебе запрещается находиться в столице или окрестностях до особых распоряжений. Теперь твое место жительства — форт на дальних окраинах приграничья». Я молчу, стойко переживая удар. То, что наказание за строптивость последует, не вызывало сомнений, но то, что оно окажется столь суровым, застало врасплох. «Это ссылка?» – спрашиваю я. Голос звучит глухо, едва слышно, но старый маг, разумеется, все слышит, следует жесткий кивок. «Да, ты останешься там до тех пор, пока совет не изберет меру твоей вины и не наложит наказание согласно твоим деяниям. Здесь я не выдерживаю. Мои деяния – это вы виноваты в случившемся. Вы ничего не желаете делать, боясь потерять крохотные остатки власти, что у вас есть. Вы стараетесь сохранить свое положение, не видя, что происходит в действительности. Верность трону – это аксиома, на которой держится коллегия уже не одну тысячу лет. Не тебе решать, как нам поступать дальше», – надтреснуто доносится из-под капюшона. «Твоя обожаемая империя рушится, упадок идет уже несколько десятилетий, но слепцы из совета не желают этого видеть. Ваша верность династии превысила допустимые пределы. Вы забыли, чему на самом деле служите, и отвернулись от принципов, на которых изначально строилась коллегия». Я бросаю слова подобно камням, но старик стойко держит удар, сохраняя ледяное спокойствие. Как и я, он полностью уверен в собственной правоте и черпает из этого свою твердость. В душе вспыхнула злость, перерастающая в ярость и ненависть. Чистая квинтэссенция ненависти, способная убить через простой посыл воли. Старик это почувствовал и мгновенно закрылся, а в следующее мгновение сумеречный круг перед глазами вспыхнул и погас. Знак допуска в Белую башню оказался заблокирован. Как и обещал стоящий напротив, ты отправляешься немедленно, и это не подлежит обсуждению. Решение принято единогласным выбором совета. Вы старые дураки, живущие в мире иллюзий. Вам осталось несколько лет, потом все будет разрушено, и ваша обожаемая коллегия исчезнет в небытие, унеся с собой всю многовековую историю, которой вы так гордитесь. Буквально кричу я. Ментальные щиты и внутренний контроль правоверного адепта Маршаак треснули, рассыпавшись ворохом разбитых осколков, наружу вырвались истинные эмоции. Вспышка осталась проигнорированной. «Ты думаешь, что возможный будущий кризис приведет к катастрофе, но ты ошибаешься. Это не первый и не последний раз, когда коллегия переживает потрясение, внутреннее или внешнее, неважно. Ты считаешь сложившуюся ситуацию уникальной, но это не так. Все это уже случалось на нашем пути и случится вновь. На пути истинного познания. Этот раз другой, упрямо повторяю я, но в этот раз сдерживая чувства, не желая терять лицо. И так считаю не только я. Многие заклинатели поддерживают мою точку зрения. Уголки губ на морщинистом лице дрогнули. В этот раз удар почти достиг цели. Да, некоторые члены коллегии поверили в эту ересь, поверили, что грядет конец и что пора отказаться от старых принципов, на которых держалось наше сообщество. Как и ты, они думают, что власть императора не должна распространяться в дела магов, и что коллегия должна стать независимой. Но никто из вас не понимает, что такой шаг только усилит хаос и беспорядок, а затем ускорит распад. Голос мага оставался ровным и спокойным, как закаленная сталь. Мое лицо скривилось в брезгливой усмешке. Вспомни, когда в последний раз император сам отдавал какой-нибудь приказ коллеги. Его двором давно управляет кучка лживых лицемеров, желающих только увеличения собственного богатства. Вы исполняете приказы не трона, а этих погрязших в интригах властолюбцев, жаждущих только одного, еще больше власти и влияния при дворе. Мы выполняем волю трона. Вы выполняете волю ублюдков у трона, не имеющих никакого отношения к настоящим желаниям империи. Наступила мрачная пауза. Ветер все так же бил со всех сторон, пронзая площадку на вершине башни подобно ледяным волнам. Довольно. Ты высказал свое мнение, и совет не принял его. Старик выбросил перед собой руку открытой ладонью вперед. Решение принято, ты отправляешься в ссылку. Надеюсь, там, на окраинах, служба в гарнизоне успокоит твой мятежный разум. И вновь сумеречный круг вспыхнул перед мысленным взором, но в этот раз настолько нестерпимым светом, что буквально затопил сознание, отправляя в беспамятство. Дальше пришла темнота. Я открыл глаза, взгляд уперся в отделанные деревянными панелями высокий потолок роскошных апартаментов королевского двора. За окном предрассветные сумерки, постель смята, лежу на спине, широко раскинув руки. Перед мысленным взором медленно угасал недавний сон. Нет, не сон, еще один фрагмент воспоминаний настоящего Гахорку Элиаса Джари. Понимание этого факта заставило напрячься, хватаясь за ускользающие обрывки, тающие в сознании. Ровная площадка на вершине высокой башни, выступающие из поверхности изогнутые вовнутрь каменные клыки, сильный холодный ветер, наполовину скрытое капюшоном лицо старика. Я резко выпрямился. Прошедший флешбек ярко вспыхнул в мозгу, отпечатываясь в подробностях. Весь разговор проступил до мельчайших деталей. Я помнил каждое слово из обрывка чужих воспоминаний. Ссылка. Изначальные факторы, приведшие к ней. Похоже, Гахор был одним из тех заклинателей, которые боролись против беспрекословного подчинения коллегии имперскому трону. Старейшие маги не захотели терять статус-кво и наказали строптивцев. Кво ссылкой, отправив на дальние рубежи, кво отстранив от работы в рамках коллегии. Все произошло в один день, чтобы не возникло сопротивления. И в главной резиденции, Белой башне, и на местах, в представительствах в провинциях. Лоялисты ударили, не позволив миазмам предательства распространиться слишком широко в сообществе магов. Предательство, я скривился, ощущая давние события с точки зрения Гахора. Заклинатель не считал свое видение ситуации предательством. Наоборот, искренне полагал, что по-другому нельзя. Империя двигалась к распаду, упадок ощущался почти во всех уголках, не считая столицы, где предпочитали делать вид, что ничего не происходит. Незнание, помноженное на нежелание замечать очевидного, и как итог, падение имперской власти. Сначала на местах в удаленных провинциях, затем в центральных районах и, наконец, апофеозом в сердце империи, блистательной столице, где развернулись уличные бои. Но все это случится через несколько лет после отправки Гахора в затерянный в дальних приграничных лесах форт. Когда начнутся первые беспорядки, имперские чиновники захотят задушить хаос в зародыше и пойдут на крайние меры. Они знали, что в коллегии существует группа магов, не желавших подчиняться трону, и потребует от верхушки списки ренегатов. Старые члены совета сдадут коллег, боясь за свою власть, не зная, что это станет первым камешком, сдвинувшим сход гигантской лавины под конец подгребшей под себя остатки колосса, некогда носившего название Старой Империи. В списке окажется имя Гахора Куэлиаса Джари. В форт прибудут солдаты и совместно с гарнизоном на заклинателя нападут, выполняя приказ, присланный из столицы. Бунтовщика убьют, но перед этим понесут значительные потери. Гахор не сдался без боя и забрал с собой многих. Впрочем, ему это не слишком помогло. Я встал с постели, мельком отметив, что сегодня спал один. В голове слегка шумело после вчерашнего вечера, но события в трактире не выветрились из головы, став основой для нового витка размышлений. Думать о прошлом Гахора, конечно, интересно, но здесь и сейчас это не сыграет особой роли. Надо сосредоточиться на главной проблеме. Осада, резиденция бургомистра и всплывшие из ниоткуда приятели Нильса. Я сделал жадный глоток из кувшина с водой, несколько секунд пил, избавляясь от противной сухости в горле. Чертово вино, чертово обезвоживание и чертово мясо, приправленное жгучими специями. Стоило поменьше пить и жрать. Задумчиво уставился в окно. Центральная площадь пока в легких сумерках, но небо понемногу светлеет, скоро рассвет. На улице никого, все спят или отсыпаются после ночных гулянок. Тишину разорвал одинокий стук. Кузнец? Нет, их квартал находится дальше, чтобы не засорять центр лишним шумом. Как и кварталы кожевников, горшочников и вообще всех ремесленников, собранные для таких целей в одном месте. Богатые горожане, выбравшие для спокойной жизни благополучные районы, не желали нарушения того самого спокойствия и благополучия, ради которых заплатили столько денег. Итак, приятели Нильса, веселая троица настолько непохожих друг на друга подельников, что вызывало удивление. Здоровяк, похожий на агра, мелкий проныра, напоминающий хорька и хлыщ, с развязными манерами опустившегося мелкого дворянчика. Материал, который нельзя не использовать, особенно в столь необходимый момент. Три полукриминальных элемента, привыкших действовать далеко за гранью закона. На первый взгляд мусор, бесполезное отребье, от которого толку, как от козла молока. Но если хорошенько подумать, то и от козла может быть польза. Например, его можно забить на мясо. Поманил я всю троицу понятной им морковкой, деньгами, а точнее золотом, что прячется в резиденции бургомистра. Когда Коста услышал, куда придется проникнуть, то враз передумал, заявив, что может найти более легкие способы покончить с собой. В здравомыслии парню не откажешь, как и в умении смотреть на ситуацию непредвзято. Оценивая возможные риски, я взял с тарелки засохший кусочек сыра и отправил в рот, все так же наблюдая через окно за пустой площадью, где воздух неохотно, но ощутимо начал светлеть. После стремительного отказа, пришлось разъяснять план, который, к слову, зарождался прямо за столом харчевни. Я быстро перебрал доступные варианты, отбросил несущественные мелочи и сосредоточился на главном. Замысел буквально зарождался на ходу, смутные наметки превращались в стройную модель с поэтапным ходом четко расписанных действий. А идея была проста. Чего больше всего в данный момент боялись в городе? Правильно, распространение эпидемий, засылаемых через городские стены болезней. Этого страшились до безумия, но старались не показывать, скрывая под мнимой уверенностью, что все нормально. Люди умирали, но в недостаточных количествах, что давало властям повод заявлять, что ситуация под контролем. И надо признать, в данный момент это срабатывало, горожане боялись, но не слишком сильно, скорее переживая, чем от ужаса начиная кричать, требуя быстрого решения проблемы. И все равно, где-то на подсознательном уровне страх оставался, что смертей станет больше, что обстановка ухудшится и никто не сможет чувствовать себя в безопасности. Ни бедняки, ни богачи, ни члены городского совета, ни даже сам бургомистр. На этом и строился расчет. Именно этим страхом я собирался бросить в стеклянные окна Венисгарда, разбить вдребезги фальшивую картинку, что ничего не происходит, разнести на мелкие осколки, выставляя на показ все ужасы длящейся уже не первую неделю осады, показывая, что произойдет через пару месяцев, если ничего не изменится. Хладнокровно и расчетливо усилить хаос и панику, взрастить до небывалого предела, чтобы даже последних из богатеев проняло. Страх – великолепный мотиватор, часто толкающий на необдуманные поступки. Узнав, что гибель грозит даже ему, такому защищенному и охраняемому, ведь болезни все равно кого убивать, их не остановить простым железом и сталью, бургомистр пойдет на беспрецедентные меры, будет хвататься за любую соломинку, только чтобы выжить. И тогда на сцене появлюсь я, предлагая выход, лазейку, чтобы незаметно покинуть ставший окончательно опасным город. Но сначала требовалось создать нужную атмосферу. Для этого необходимо подкинуть новые трупы в благополучные районы, где до этого не случалось смертей от болезней. Тогда богачи поймут, что недолетавшие до центра коровьи туши андерцев делают свое дело, и зараза подбирается ближе. Кульминацией должен стать мертвец, найденный в переулке у площади, где находится резиденция бургомистра. Коста клятвенно обещал, что сделает как надо, подберет нужных людей из числа похоронщиков, занимающихся уничтожением мертвых тел, и те исполнит все в лучшем виде. После этого останется лишь ждать, когда точка кипения достигнет пика, а паника достаточно захлестнет разум главного градоначальника, чтобы в первую очередь он начал думать о себе и спасении собственной жизни. И тогда он сам проводит меня в помещении с выложенной на полу мозаикой фокусирующей пентаграммы, обеспечит не только тишину и покой, но и снабдит всем необходимым. Ведь его превосходительство тоже хочет жить и не хочет подохнуть в осажденном городе. Он заплатит деньги и соберет необходимые ингредиенты, желая как можно быстрее убраться из обреченного Венисгарда. «Страх – хороший мотиватор», – повторил я, и по моему лицу скользнула улыбка. Разумеется, троица околокриминальных элементов не была посвящена в истинные цели плана. С их точки зрения это был трюк, чтобы выманить у жирного гусака, бургомистра, золотые монеты. Им обещали долю в размере 300 полновесных золотых, и они легко согласились не только забыть о долге старого приятеля Нильса, но и организовать необходимые мероприятия по доставке мертвых тел в нужные городские районы. Правда, пришлось доказать серьезность намерения и заплатить часть денег вперед, на сопутствующие расходы и подкуп могильщиков. Это был болезненный, но необходимый шаг, чтобы окончательно убедить Косту. Однако это здорово ударило по моему карману. Денег оставалось на пару дней привычного проживания, потом придется переселяться в канализационный отстойник и жрать крыс. Шутка. Но насчет наличности надо тоже что-то придумать. Если план не сработает или бургомистр окажется упертым болваном, то вернуться обратно в королевский двор уже не получится. Да и бездна с ним, все равно изначально было известно, что проживание здесь временное, всего лишь короткая передышка перед долгой дорогой. В дверь негромко постучали. А вот и Нильс. Пришла пора рассказать следопыту о внезапном появлении его бывших приятелей и новом плане покинуть ставшим слишком опасным город. Глава 7.7. В последнее время Жуэль Болсонар, бургомистр славного вольного города Венисгарда, плохо спал. Ему снились кошмары, снилось собственное тело, покрытое кровоточащими язвами, снился вывалившийся изо рта распухший язык, на который садились черные мухи, снилось зловоние разлагающейся плоти, и снились улицы, усеянные гниющими трупами. Это было невыносимо, знать, что смерть подступает, и ты ничего не можешь с этим поделать, несмотря на власть, деньги, могущество и влияние первого человека в городе. Ты просто бессилен и находишься в таком же положении, как самый последний бедняк. Это бесило больше всего привыкшего думать, что за золото можно купить все. Градоначальник не выносил мысли, что загнан в угол и теперь должен молча наблюдать, как ужасный конец подступает все ближе. Жуэль дернулся и открыл глаза. Кошмар видения собственного разбухшего от гнили тела неохотно растаяло в утренней дымке. Бургомистр заворочился, переворачиваясь, и тут же наткнулся взглядом на лежащую рядом девицу. Золотые локоны рассыпались по подушке, припухлый ротик чуть приоткрыт, дыхание ровное, ей не снятся кошмары. На секунду градоначальник почувствовал раздражение, почему девка спокойно спит, пока он вынужден дергаться, не находя покоя даже ночью. Это казалось несправедливым. Не удержавшись, он слегка сдвинул одеяло, приоткрывая обнаженное девичье тело. Стройное, свежее, дышащее задором и молодостью, услужливое и покорное, готовое исполнить любое желание его превосходительства. Ей всего 19, дочь одного из членов городского совета. Папаша подложил ее под бургомистра в надежде получить преференции на торговлю, и получил снижение пошлины на ввоз товаров для продажи в пределах городских стен. Случилось это до нападения бешеного андерского короля, когда вдруг началась осада. Вся торговля, естественно, замерла, ни о каких новых купеческих караванах больше речи не шло, но папаша не стал отзывать дочурку обратно, решив, что в изменившихся обстоятельствах подле бургомистра ей может быть даже лучше. По крайней мере, больше шансов спастись, не став жертвой разъяренной толпы самих жителей или ворвавшихся за стены захватчиков. Молоденькая девица сполна отрабатывала милость его превосходительства, усердно трудилась ночью, а иногда днем, если у бургомистра вдруг возникало желание, чего в последнее время становилось все реже, стонала, сдавленная расплывшимися телесами старого градоначальника, ощущая на своем молодом свежем теле жирное дряблое тело, но старательно удовлетворяла все прихоти, рассчитывая на вознаграждение в будущем, даже когда к городу подступила проклятая андерская армия. Глядя на гладкую шелковистую кожу и слегка приоткрытые припухлые губки, бургомистр почувствовал желание, окончательно отбросил край одеяла, обнажая женскую грудь. Мясистая рука сжала сосок и слегка вывернула, припухлый ротик приоткрылся, девица часто задышала. Жуэль обхватил всю грудь и немного помял, собираясь навалиться на стройное тело сверху, ощущая жар внизу живота. Но вдруг взгляд метнулся чуть дальше и зацепился за окно. Забранный кованой решеткой проем моментально напомнил о никуда не исчезнувшем ужасе страшных болезней, и желание испарилось. Зарычав от разочарования, бургомистр отбросил одеяло в сторону, выбираясь из постели, уже не обращая внимания на обнаженное женское тело. За стенами притаилась смерть. Недавно стражники нашли мертвое тело на прилегающей к площади улице, почти в сотнях шагах от входа в резиденцию градоначальника, и это вызвало новую волну страха. «Эй, кто там есть?» – зычно крикнул Жуэль Болсонар, вставая и не беспокоясь, что злобный рук разбудит юную любовницу. Та шевельнулась, испуганный взгляд уперся в стареющее дряблое тело бургомистра. На секунду в глубине глаз мелькнуло отвращение, тут же, впрочем, быстро исчезнувшее. «Дорогой, что происходит?» Проворковало милое создание с золотистыми кудряшками, игриво изогнулось, принимая соблазнительную позу. «Ты хочешь немного поиграть?» «Нет, заткнись», бросил Жуэль и тяжело затопал к валяющейся одежде. В этот момент дверь распахнулась, в комнату вошли слуги, неся принадлежности для утреннего умывания. Юная красотка торопливо укралась под одеялом, сверля злобным взглядом спину старого любовника, пока никто не видит. Он до ужаса ей надоел, но приходилось терпеть, пока все не закончится. Не обращая внимания на делившую с ним постель девицу, бургомистр шумно умылся и принялся облачаться. Точнее, это его облачали, пока он стоял перед огромным зеркалом в полный рост, хмуря брови. На сегодня назначено очередное заседание Совета обороны города. Соберутся командиры отрядов наемников, начальник городской стражи, некоторые члены городского совета. Все встанут у огромного стола с расстеленной на нем картой города и близлежащих окрестностей и начнут с умным видом нести чушь, снова и снова перебирая варианты, как выбраться из того дерьма, в котором все оказалось, и которое до этого уже не раз обсуждали. Затем кто-нибудь опять предложит попытаться пойти на переговоры с андерцами, ему тут же возразят, начнется спор, который продлится до конца заседания, пока все не разойдутся, так и не приняв никакого решения, ведущего к выходу из ситуации. Бургомистр понимал, что все эти собрания – бесполезная трата времени, но и отменить ничего не мог. Несмотря на положение, он не являлся единоличным правителем Венисгарда и был вынужден считаться с остальными богатейшими жителями города. Таков был порядок, установленный с тех пор, как власть аристократии рухнула. Коллегиальные решения, консенсус, компромисс, общая выгода – эти понятия пронзали суть вольного города. Придется идти, проигнорировать собрание нельзя, необходима хотя бы имитация деятельности, так у обычных горожан возникает иллюзия, что для защиты родного города делается хоть что-то, и что бургомистр со своими людьми занят планом обороны, который, к слову, сейчас по сути ничего из себя не представлял, если не считать дежуривших на стене стражников и наемников. Кретины. Все полные кретины. Пробурчал Жуэль, резко отдергивая богато пошитый наряд, казавшийся сейчас совершенно нелепым. Что на завтрак? Он обратился к одному из слуг. «Цыпленок под яблочным соусом, ваше превосходительство, как вы любите», склонился тот в подобострастном поклоне. В отличие от прочих, градоначальник пока не испытывал недостатка в продовольствии и мог позволить баловать себя прежними любимыми блюдами. Подвалы резиденции хранили немало припасов, обширные кладовые были также спрятаны в нескольких местах в разных кварталах на случай, если придется скрываться в уже захваченном городе. Предпринятые меры предосторожности позволяли чувствовать себя уверенно. На нижних уровнях резиденции был даже источник воды, старый колодец, вырытый еще во времена имперской династии, но до сих пор функционирующий. А вот древний подземный ход, ведущий за пределы стен, не пережил влияние времени. Проход обвалился три десятка лет назад, и с тех пор каждый последующий бургомистр, занимавший свой пост, планировал его восстановить и все время откладывал, считая бесполезной тратой денег, ведь приходящие захватить Венисгард армии всегда уходили обратно, стоило наступить холодам. Но не в этот раз, проклятый эндорский выродок на троне, похоже, вознамерился довести дело до конца и взять на меч обитель строптивых торговцев. Настроение испортилось. Еще это дурацкое совещание. Ел бургомистр без особого аппетита, приказав никому не беспокоить. Даже молодой любовнице был запрещен вход в малый трапезный зал. Тем сильнее стало удивление, когда в широкие двухстворчатые двери, отделанные позолотой и серебром, вдруг зашел начальник отдельного отряда стражи, приписанный к охране резиденции. «Прошу прошения, ваше превосходительство, но полагаю, вам надо знать. Караул у входа докладывает, что с вами желает встретиться один человек», — склонился офицер в поклоне. «Человек? Какой еще человек? Не видишь, я занят государственными делами? У меня сегодня военное совещание», — не скрывая раздражения пробурчал бургомистр, вновь недовольно кривясь при мысли о будущей говорильне в зале совета. Капитан вновь склонился в быстром поклоне, но тем не менее не ушел, рискнув заметить. Судя по всему, это необычный человек. Часовые говорят, что он маг и продемонстрировал это. Продемонстрировал? Как? В голосе градоначальника колыхнулся вялый интерес. Зажег над ладонью колдовской огонь, офицер помедлил, добавил. Мои воины клянутся, что это не фокус, и я склонен им верить. Маг, Жуэль задумчиво почмокал мясистыми губами. Как и каждый уважающий себя крупный город, Венисгард имел на службе штатного городского мага. Звали его Марсун, и в особых делах он себя не слишком проявил. По крайней мере, в сфере обороны крепостных стен от него оказалось мало толка. Зато хорошо показал себя в приготовлении различных порошков и мазей для сохранения женской красоты. Именно данный факт и маломальская эффективность его притирок для кожи оказала влияние на то, что ему до сих пор не дали пинка под зад сразу после появления в городе. Пользовались его услугами жены и дочери богатых горожан и, судя по всему, оставались довольны. В ином случае его давно бы погнали, как шарлатана. Хотя, по мнению бургомистра, шарлатаном Марсун и являлся, иначе как объяснить дикие цены, которые он заламывал за свои зелья и порошки. Маг, неспешно повторил Жуэль, обдумывая услышанное. То, что маг настоящий, не вызывало сомнений. В охрану резиденции отбирались лучшие воины, способные отличить реального колдуна от ярмарочного фокусника. Знали, что за ошибку в случае чего жестко спросит. Другой вопрос, что магу нужно, а главное, как он очутился в Венисгарде, когда тот оказался в осаде эндорского короля, и не связаны ли эти между собой два этих события. Похоже на то, ваше превосходительство, офицер пожал плечами, ему было все равно, скажет бургомистр. Прогонит мага, будь тот даже самым великим, прикажет проводить внутрь, проводит, его дело маленькое, подчиняться приказам. «Знаешь, что, голубчик, пожалуй, проводи этого мага в малую гостиную», — сказал Жуэль, но тут же быстро добавил. «Но не забудь удвоить охрану у дверей, и поставь в коридоре еще несколько человек. Обязательно должны быть стрелки с арбалетами в тех местах, о которых ты знаешь». Капитан стражи кивнул. Стена в малой гостиной имела секрет, прорези незаметные снаружи, но за которыми так удобно прятаться арбалетчикам, готовым прийти на помощь хозяину, если гость вдруг проявит угрозу, нашпиговав его болтами в мгновение ока. «Конечно, ваше превосходительство, если вы не против, я поставляю еще двух воинов у дверей внутри гостиной, на всякий случай», — сказал и получил благосклонный кивок в благодарность за проявленное рвение. Бургомистр неспешно продолжил завтрак, напряженно размышляя о причинах, побудивших колдуна о встрече с ним. Он был умным правителем и понимал, что так просто тот не стал бы напрашиваться в гости, значит, ему что-то нужно, или же хотел что-то предложить. Если же окажется, что его послали андерцы, то судьба его будет незавидной. Кроме арбалетчиков, у бургомистра имелись кое-какие свои секреты, позволявшие обеспечить безопасность, с которыми даже не все маги справятся. Закончив трапезу, его превосходительство не торопясь проследовал в малую гостиную в сопровождении еще одной пары стражников. Теперь поблизости от него всегда находилась охрана. «Гахор Куэль Асаджар», — представился гость, слегка приподнимаясь со стула. Держался он уверенно. Услышав имя Жуэль, Болсонар поджал губы. старинная фамилия, относящаяся к старой аристократии. Староимперская знать даже на королевские династии поглядывала свысока. История таких родов уходила корнями на тысячелетия в глубину веков во времена становления первых основ империи. Вот откуда уверенность. Или не только, бургомистр пригляделся к необычному гостю. Видно, что сам по себе представляет силу. Такому не нужны подпорки в виде разветвленного генеалогического древа. Он сам древо, с которого может пойти новый род. Одет хорошо, выше среднего уровня. На плечи накинут темный дорожный плащ. Лицо худощавое, острые скулы, впалые щеки. Видно, что повидал в жизни немало. Глаза спокойные, чувствуется внутренняя сила. Вспомнился дряблый подбородок Марсуна и стало понятно, что сидящему напротив хищнику в человеческом обличье городской маг на один зуб сожрет и добавки попросит. Стало неуютно. Тревожный взгляд градоначальника метнулся к стражникам у дверей, затем переместился на фальшивые панели стены с отверстиями для арбалетчиков. Достаточно ли мер безопасности, а если что-то случится, хватит арбалетных болтов и стальных клинков утихомирить опасного гостя? Обращала на себя внимание странная жесткая внутренняя цельность мага. Всех людей обуревают эмоции, раздирают страхи и желания, амбиции и колебания. В нем же не чувствовалось ничего, только сплошной монолит непоколебимой уверенности в собственных силах. Это поневоле вызвало уважение. Сидящий напротив человек знал, чего хочет, и намеревался этого добиться во что бы то ни стало. Бургомистр разбирался в людях, иначе не продержался бы так долго на своем месте. Члены городского совета только внешне походили на изнеженных персон, внутри каждый был жадный до денег и власти гиеной, готовый вцепиться соседу в горло при любой подвернувшейся возможности, чтобы самому занять его место. Он умел это подмечать, выделяя слабые и сильные стороны каждого, и сразу понял, что с гостем лучше не враждовать. Если разговор вдруг не сложится, лучше мирно расстаться, чтобы дать себе простор для маневра. А еще в гости четко ощущалась готовность в случае необходимости пустить в ход силу. Каждый человек колеблется перед тем, как применить насилие, этот же готов сделать это без раздумий, потому что для него это привычно, как для других, скажем, выпить кубок вина. И это тоже пугало. Маг, не скрываясь, показывал, что живет по своим правилам. Это делало его чрезвычайно опасным. По спине градоначальника пробежал холодок, но он быстро взял себя в руки. Серьезность сидящего напротив человека лишь показывала, что с ним можно иметь дело. Не станет болтать, как идиоты на совещании по обороне, а начнет действовать. И как это ни странно, в период общей неопределенности, указанный факт почему-то вселял уверенность, несмотря на то, что бургомистр обычно не доверял людям, кого видел впервые. «Итак, вы хотели меня видеть?» Жуэль сцепил пальцы в замок, сложив руки на животе. «Чего вы хотели сообщить мне такого важного, что оторвали от завтрака?» По худощавому лицу мага скользнула тонкая улыбка. Показывал, что оценил иронию насчет прерванного завтрака, ведь бургомистр особо не торопился. «Я здесь, чтобы задать вам один вопрос, ваше превосходительство», — колдун в плаще слегка наклонился вперед. Темные глаза впились внимательным взглядом в обрюзгшее лицо градоначальника. «Какой вопрос?» — хрипло утончил Жуэль, неосознанно качнувшись назад. Заметившие движение стражники у дверей шевельнулись, но не сдвинулись с места, заметив, что больше никаких угрожающих жестов со стороны гостя не последовало. Тот, в свою очередь, вновь улыбнулся и сказал: «Всего лишь один вопрос. Вы хотите покинуть осажденный город, переместившись в безопасное место?» Бургомистр шумно выдохнул. Все-таки он не ошибся, приняв необычного гостя. На горизонте забрезжила надежда спастись от окружающего безумия. Глава 8.8. Помещение оказалось круглым, выделяясь из черед прочих с преобладанием прямоугольных и квадратных форм с острыми углами. Довольно большое по площади, не меньше 30 шагов в диаметре, имперцы любили простор и строили здания с размахом. Стены облицованы каменными плитами, пол и потолок тоже. Хорошо выделаны, гладкие, ровные, словно выпущены штамповкой из-под одного пресса. Цвет нейтрально-серый, не бросающийся в глаза и не раздражающий, наверное, на то и расчет. Внутри много хлама, какая-то старая поломанная мебель, непонятные деревянные сундуки, другой мусор, что обычно скапливается в местах, где долгое время живет много людей. Заклинательный зал, превращенный в кладовку. Иронично. Любопытная особенность: освещение большей частью являлось естественным, обеспечивали узкие окна почти под самым потолком, расположены полукругом в дальней части. Даже не окна, бойницы прорези, но, как ни странно, света заходило достаточно, чтобы не использовать факелы. Похоже на архитектурный секрет, когда даже небольшие проемы дают достаточно света, располагаясь под определенным углом в строго рассчитанном месте. «Здесь куча мусора», — указал на очевидное Нильс, останавливаясь рядом с дверью. Позади следопыта маячили широкоплечие стражники, экипированные в полный доспех, словно собрались в бой. Лицо суровые, брови нахмурены, руки в латных перчатках мрачно лежат на рукояти тяжелых мечей, показывая готовность в любой момент пустить в ход оружие, если гости поведут себя подозрительно. Смешно, как эти железные болваны поймут, что будет сделано что-то неправильное. В магии они совершенно не разбирались. Поставленные бургомистром присматривать за пришлыми колдунами, последние 30 минут они маячили за нашими спинами с недовольными харями, громко топали и шумно дышали, напоминая о дурацком приказе начальства. Впрочем, бургомистра тоже можно понять, оставлять гостей совсем без присмотра он не рискнул. «Надо все это барахло убрать, вынести или выбросить», — я указал на груду поломанной мебели. В воздухе висел слабый запах пыли и тления, на деревянных обломках провисла паутина. Должно быть, сюда не заходили довольно долго, сваливая ненужные вещи прямо у входа. «Эй, вы, пусть пришлют слуг, здесь надо убраться», — я повернул голову в сторону обряженных в железо здоровяков. Оба как по команде угрюмо засопели. «Не положено», — буркнул один, поставленный старшим. Я пожал плечами, показывая, что ответ вызвал лишь недоумение. «Тогда его превосходительству придется ждать дольше обещанного, и когда он спросит, почему все задерживаются, я укажу на вас. Полагаю, после этого уборкой займетесь вы с приятелем». Меня ожгли два злых взгляда. «Боги, они даже шлемы напялили, кретины, должно быть, считают, что в случае чего сталь защитит от боевого заклятия». Помедлив, один стражник все же куда-то утопал, второй занял место в дверном проеме, отрезая путь к единственному в помещении выходу. Мы с Нильсом прошли чуть вперед, со слабым интересом разглядывая собранный за века хлам. «Кстати, видели, какие тут ходят цыпочки? Прелестное создание с красивой мордашкой и золотистыми кудряшками», — сказал следопыт, изображая рядом с головой круговое движение, пытаясь передать вид тех самых кудряшек. «Думаете, хозяйская дочка?» Он говорил про девицу, мелькнувшую в дальнем конце коридора, пока нас вели в нужное крыло, где находился заклинательный зал. «Скорее любовница», — ответил я, рассеянно оглядываясь. Как и в случае с историей Винисгарда, в отличие от напарника, я заранее навел справки о том, с кем придется иметь дело. Жуэль Болсонар, бургомистр вольного города, не имел детей, а единственная жена умерла несколько лет назад. С тех пор он не женился, предпочитая перебиваться случайными связями, заводя себе молоденьких любовниц в основном из числа родственниц и приближенных членов городского совета, которые были только рады сделать одолжение градоначальнику, подложив под него очередную милую мордашку в обмен на торговые преференции. Схема всех устраивала, включая молоденьких девиц, отработав срок, они получали щедрые подарки. В этом отношении бургомистр не скупился, награждая за старание в постели золотом и драгоценными безделушками. Ниль завистливо протянул: «Хорошо быть бургомистром. И откуда только силы берутся на постельные игры у такой рыхлой туши?» «Эта рыхлая туша, как ты выразился, не так проста, как кажется на первый взгляд», — рассеянно заметил я, попинав подвернувшийся под ноги сундук, определяя, есть ли что-нибудь внутри. Судя по гулкому звуку, пусто. «Что вы имеете в виду?» — насторожился Нильс. С нюхом на потенциальную опасность у него всегда было в порядке. Я помедлил, бросил взгляд назад, определяя, как далеко отошли от двери, а значит и от стражника, и только удостоверившись, что нас не слышат, понизив голос, объяснил: «У бургомистра что-то на запястье, что-то с магической начинкой, браслет или нечто похожее. Не знаю, что оно делает, но штука под завязку забита магией. Амулет?» Следопыт тоже понизил голос. С моей стороны последовало неопределенное пожатие плеч. «Не знаю, может быть, но магией фанило здорово. Рассмотреть не получилось, закрывал рукав роскошного одеяния. Но думаю, это непростая безделушка для красоты. Что-то убойное, может, боевой артефакт имперских времен. Когда распалась коллегия, много запасников было разграблено и много смертельно опасных игрушек оказалось в чужих руках», — сказал и подумал, что рассказывать об этом охотнику за древними редкостями только время терять. Все это Нильс знал лучше других, зарабатывая на розыске и продаже подобных предметов. «Где сейчас этот толстяк?» – осведомился Нильс, в прозвучавшем вопросе презрение. Информация, что жирный Боров пользует свежих и юных девиц, добровольно прыгающих постель, пусть даже за дорогие подарки, задела самолюбие следопыта. Я хмыкнул. Какой оказывается напарник ранимый. Лично мне плевать, кого трахает градоначальник Венисгарда. Для меня он билет безопасно покинуть осажденный город. На совещании по обороне или что-то такое, ответил я. Кажется, очередное собрание городских шишек в зале совета. Судя по гуляющим по улицам слухам, они регулярно собираются, но толку от этого никакого. Не могут решить, что делать дальше. Нильс сильно дернул за ткань прогнившего полотна, сбрасывая на пол. Поднялось облачко пыли. Я поморщился. Не могут понять, как выбраться из той кучи дерьма, в которой их загнал ландерский король, упершись и не уводя войска домой на зимовку. Похоже, они здорово чем-то его взбесили, раз его величество так упорно не желает отступать. Следопыт с интересом на меня покосился. Думаете, что-то личное? И вновь с моей стороны равнодушное пожатие плеч. Понятия не имею. Может да, может нет, может монарх Андара решил совместить личную месть с государственными интересами. Причин может быть множество, и все мы вряд ли узнаем, как и большинство простого народа. Для нас это вообще не важно. Венисгард был лишь случайной остановкой на нашем пути, пока эти придурки-андарцы не начали свою дурацкую войнушку. Но мы помогли Альцу, убили мертвителя, напомни Нильс. В этот раз я поморщился сильней. Кажется, мы это уже обсуждали. Не стоит распространяться о том эпизоде на старом кладбище. По большому счету, мы помогали не Альцу, а себе. Лично я не хотел бы жить в переполненных ожившими мертвецами землях. Думаю, андарцы даже близко не представляли, к чему все это дерьмо могло привести. Кретины, Нильс смачно сплюнул. Я согласно кивнул. Именно кретины, придурки, недоумки и еще сотня другая подобных эпитетов хорошо подходила к тем, кто придумал идею привлечь в обычную войну мертвителя, тем более используя его методы. Это даже не игра с огнем, а много хуже. К счастью, полной катастрофы удалось избежать, и армии немертвых не наводнили королевство и побережье. И еще, я вспомнил кое-что важное. Когда я говорил с бургомистром, то заметил фальш-панели в стенах комнаты, где шел разговор. Не могу сказать точно, но кажется, за ней прятались воины, возможно, арбалетчики. По крайней мере, я бы разместил там стрелков. Так что следи за языком и не болтай лишнего, даже если думаешь, что один. В помещениях могут быть секретные ходы, за которыми могут прятаться лазутчики. Не имею привычки разговаривать в одиночестве, буркнул Нильс, обшаривая стены заклинательного зала недоверчивым взглядом. Ты понял, о чем я, бросил я и добавил, заметив напряжение в глазах следопыта. Здесь ничего нет, стены сплошной монолит. На случай спонтанного высвобождения огромных потоков энергии, иначе все здания обрушатся. Я потер пол подошвой сапог, сквозь соскобленную грязь и пыль мелькнул выложенный камнем узор, пентаграмма. Где-то под ней обелиск, массивная каменная плита, объединенная в единое целое с колдовским рисунком. Нильс, внимательно наблюдая за моими манипуляциями, произнес: «Надеюсь, эта штука все еще работает, несмотря на прорву веков», и не дожидаясь ответной фразы заметил: «Даже не представляю, как вы уговорили эту жирную тушу бургомистра поверить, что он тоже сможет сбежать». Я неопределенно хмыкнул.